Смотрим периодическую систему элементов Менделеева. Натрий, магний, алюминий, кремний и фосфор, сера, хлор, аргон расположены в третьем периоде. Мы знаем, что слева направо радиусы уменьшаются. Литий, бериллий, бор, углерод расположены во втором периоде. Тоже мы знаем, что слева направо радиусы уменьшаются. Фтор, кислород, азот, углерод. Они находятся во втором периоде, но справа налево. То есть, если слева направо уменьшаются радиусы, то справа налево увеличиваются. Правильный ответ – только 4.